Зато Ленька был спасен. Он никуда не уехал и теперь, наверное, скоро будет ждать ее у забора. «Что ты все спишь? Ведь сегодня приедет Лина!» — напомнила вдруг мышка, просовывая в дверь голову. «Лина!» Динка вскочила, наскоро натянула платье, побрызгала водой лицо и побежала за калитку. Потом вышла мышка и даже Алина. Катя спешно наводила порядок в кухне, чтобы не срамиться перед чистехой Линой. Марина тоже ждала. Всем казалось, что уж очень-очень давно они не виделись с Линой. Но от пристани один за другим отходили прибывшие с города пароходы, оглашая дачную местность веселыми праздничными гудками. А Лины не было. Катя позвала завтракать, и за столом все сидели скучные, обеспокоенные. «Лина рвалась сюда всю неделю. Странно, что ее до сих пор нет», — сказала Марина. И как всегда бывает, что в разлуке с близким человеком малейшая причина его молчания или долгого отсутствия вызывает целую бурю беспокойства и предположений, так и сейчас всем стало казаться, что Лина заболела, что случилось что-нибудь с Малайкой. «Но Лина никогда не болела», — с робкой надеждой сказала мышка. «Она каждый день плакала», — угрюмо заявила Динка. «Завтра после службы я поеду на элеватор», — решила Марина. Воскресенье померкло и потеряло свой праздничный блеск. Всамделишние гости больше не приходили. Катя запретила Анюте приводить их, чтобы не расстраивать детей излишним напоминанием о любимой недостающей гостье. Приходила одна Анюта, но Анюта уже давно не была гостьей. Она была подругой и даже немного заменяла уехавшую с дачи Бэбу. Но больше всего Алина ценила ее как старательную и способную ученицу. Анюта действительно делала большие успехи. Она уже бойко читала и, пристрастившись к чтению, сидела иногда в уголке сада, тихая, неслышная, погрузившаяся в книгу. Мать Анюты горячо благодарила Алину. «Отец учить ее хочет, а один раз товарищи привел и велел ей читать газету, гордиться», — радостным шепотом говорила она. Личико Анюты округлилось, порозовело, и обычное настороженное выражение его исчезло, сменившись тихой, углубленной задумчивостью. Алина подарила ей свою старенькую коричневую форму с черным передником. Анюта туго крахмалила белый воротничок и нарукавники. Опрятная, чистенькая, скромная, она напоминала первую ученицу в классе. Алина гордилась ею, и в это воскресенье они обе, чистенькие и нарядные, сидели в гамаке, читая вслух. Мышка тоже занялась разборкой подаренных ей Гогой книг. Одна Динка не находила себе места. Она сидела на траве за калиткой и, глядя на дорогу, ждала. Она не могла поверить, что Лина не приедет. Так прошло время до обеда. Девочка поняла, что Лина уже не приедет, и грустно побрела на пристань искать Леньку. Она решила, что, пользуясь воскресным днем, мальчик старается что-нибудь подработать у пассажиров. Динка спустилась на берег, вспомнила Трошку и Миньку. Давно она их не видала. Ленька сказал как-то, что теперь все мальчишки торчат на баштане, потому что поспели арбузы. Динка прошла на базарную площадь, но, заслышав звуки шарманки, вернулась к пристани. И тут, около сложенных штабелями бревен, она неожиданно увидела Леньку. Он стоял с Васей и о чем-то солидно беседовал с ним. Увидев издали Динку, мальчик вдруг взволновался и, указывая на нее, что-то сказал. Вася удивился, всплеснул руками и громко расхохотался. Но Ленька покачал головой и серьезно повторил ему что-то. Вася перестал смеяться и поманил девочку пальцем. «Эй, подружка, иди-ка сюда! У нас секретов нет!» — крикнул он. Динка подошла и стала около Леньки. «Вот слышь, парень, и ты, подружка, какую я вам новость сейчас сообщу!» таинственно сказал Вася,